Граф де ля Фер читает Бродского на культуре. Я в гастрономе разжился сухим вином. Жизнь замерла в предощущении бури. Лишь за окном режутся в домино. Время течет, ты больше не юный дурень. До пожилого дурня еще не дорос. Граф де ля Фер читает Бродского на культуре. Николая Рубцова читает старый Атос.